Османский кофе по-русски по рецепту графа Плещеева. 25 января, Стамбул. Унылое безразличие и карантинное одиночество. Девушка Бонда с причудливой бабеттой. Безглютеновые десерты с безлактозным кремом. Богемный тембр в холлах легендарного отеля Пере Палас. Пикантный адюльтер в колонке «Вы не поверите». Уникальная белобрысость графа, как вишенка на торте. Черты истинного аристократа. Пётр Николаевич и багаж из сотен нарядов. Залатанное платье, как связь с Россией. Тысяча привкусов Стамбула на скрипучем подоконнике. Боа, корсеты и муаровые банты. Стамбул в январе едва ли назовешь гостеприимным. Он нещадно поливает холодными ливнями не только мостовые, но и непривыкших к измороси прохожих. Они смешно втягивают шеи в приподнятые воротники и спешат поскорее укрыться в уютных кофейнях, разбросанных повсюду в таком несметном количестве, что искать теплое пристанище никогда долго не приходится. Заходите в первую попавшуюся, не пожалеете. Но только не этой зимой. Несмотря на унылую непогоду, все мы, одичалые от карантинного одиночества, словно привидения, безразлично движемся мимо потускневших вывесок и пыльных окон когда-то шумящих ресторанов. Закрыто все. Прекрасные галереи, в которых можно было укрыться с возлюбленными за статуей могучего Посейдона, дышащие уютом крохотные забегаловки, где наливают горячего чая столько, сколько вместит желудок, а в январскую стужу вмещает он ох, как много. Закрыты театры и стадионы, клубы и небольшие магазинчики, в которых можно часами отводить душу, выбирая наряд сомнительного качества, но уникального кроя. Соседка Эмель знает толк в подобного рода заведениях и периодически затягивает меня в подвальные шоурумы, привлекающие к себе внимание еще на противоположной стороне улицы щекочущим запахом нафталина и пыли. В одном из таких бутиков, что стоит на улице Хидоед, недалеко от военного музея, работает известная многим мадам. Почему я ее так называю? Да потому что в Стамбуле это абсолютно обычное обращение к уважаемой женщине. И кто после этого скажет, что турецкий язык не похож на французский? Та самая мадам, имевшая невероятно причудливую бабетту на макушке, напоминала девушку Бонда в старости и увлекала винтажными манерами в свободные 60-е. «Вы так похожи на Брижит!» — поздоровалась я с ней, вспоминая очаровательную Бордо. Это была верно подобранная фраза, которая произвела невероятный эффект. Осчастливленная мадам засуетилась, вынося из закромов безграничного склада наряд за нарядом. Один краше другого. Соседка Эмель даже взвизгнула от удовольствия, заприметив в руках у учтивой хозяйки декольтированное платье. В таких пышногрудые баварские девушки разносят литровые кружки с пенным напитком во время веселого Октоберфеста. Хозяйке было далеко за 70. Укутанная в шелковое кимоно, она, высоко подняв подбородок, скользила в деревянных клампах, расписанных на манер гжели. Тонкие щиколотки выглядели еще миниатюрнее в массивных колодках и, казалось, могли переломиться, стоит мадам неверно поставить ногу на одной из ступеней, разбросанных по всему полу непонятно с какой целью. «У нее лицо француженки, а тело японки», — удивленно протянула я на ухо Эмель, которая пыталась влезть уже в третье платье, на этот раз напоминавшее римскую тогу. Мы долго крутили белоснежное полотнище, пытаясь отыскать в нем хотя бы одно отверстие. «Мадам непростая женщина. К ней ходят такие люди». И Эмель важно цокнула, что означало высокую степень значимости этого места. «И кого же может интересовать это барахло секонд-хенд, кроме нас?» «Смеешься?» Нам определенно было тесно в одной кабинке. «У нее покупают костюмы для сериалов. Все звезды носят ее одежду. Например, вон то платье, зеленое, с дыркой на рукаве. Мелькало в 53-й серии «Великолепного века». А вон те редикюли вообще кочуют из одного эпизода в другой в «Корольке птички певчей». Героев этого фильма, взбалмошной Фериде и идеального Кямрана, я полюбила еще в детстве в экранизации 1986 года. Игравшая главную роль Айдан Шенер казалась самой красивой женщиной на планете, и я мечтала стать такой же. Артистично кокетничать и упаковками поедать по ночам шоколадные конфеты, подаренные внимательным возлюбленным. В фильме никто не говорил, как пагубная тяга к сладкому может сказаться на фигуре. И вот спустя много лет правда, как и полагается, выплыла наружу. Из дома исчезли коробки с шоколадом, а с ними и очаровательный романтизм нежных отношений. И хотя сладость тех дней сегодня пытаются заменить безглютеновыми десертами с безлактозным кремом на овсяном или гречишном молоке, Душевность старого доброго рафинада не сравнить ни с чем. Эмиль, как взведённая, носилась по залу, спотыкаясь о ступени и корзины с перчатками и платками, не в попад расставленные прямо под ногами. Она тормошила меня, взбадривала эксцентричными возгласами, трясла у лица потрёпанными кошёлками прошлого века. Однако это не помогало, потому что единственной кошёлкой в этой комнате была я. Угнетённая затянувшейся непогодой и лишённая всякой страсти к подобным аксессуарам. Последний год показал, как мало нужно человеку. Карантин безжалостно просеивал дамские гардеробы. Так вначале из них исчезли наручные часы, затем браслеты и серьги, капроновые колготки. Ну, кому в голову пришло бы натягивать их для скорой прогулки в разрешенные пару часов вокруг собственного дома? Каблуки. Будет ли вторая жизнь? Или им суждено кануть в историю, как лотосовым ножкам средневекового Китая, уродовавшим женские ступни немногим больше, чем узкие лодочки на 12-метровой шпильке? Размышления о бренности платьев были бесцеремонно оборваны неприятно брякнувшим колокольчиком на двери. Все поморщились, включая девушку Бонда времен Шона Коннери. Запыхавшись от долгой ходьбы, в магазин ввалился грузный человек лет 45. Он был одет так же вычурно и безвкусно, какими были большинство продаваемых здесь моделей. Поэтому моментально вписался в обстановку и даже слился с нею, как хамелеон сливается с зеленой листвой или желтыми песками пустыни. Утомленная ожиданием, не знающая устали Эмиль, я принялась рассматривать странного гражданина, который продолжал стряхивать со штанин воду, распространяя вокруг себя тысячи брызг. Неосмотрительность, с которой он оказался в январе на улице без зонтика, выдавала в нем кого угодно, только не заправского стамбульца, никогда не допускающего подобных промахов. Наконец, человек-загадка сбросил с себя винтажный плащ, который, судя по крою, вышел из швейного цеха не позднее 30-х годов прошлого века. Словно музейный экспонат, господин в подтяжках, еще одна милая деталь, с видом дворецкого, перекинул раритетный тренч через руку и, импозантно шаркнув ножкой, двинулся в мою сторону. И только теперь девичья память наконец раскрыла свои чертоги и идентифицировала загадочного незнакомца. Граф Плещеев собственной персоной. Соблюдая великосветский церемониал, заявила я и сделала шаг навстречу давнему знакомому, который был потомком белой эмигрантской интеллигенции. Еще год назад случай свел нас на прекрасной Гран-Рю-де-Пера, где когда-то вершились судьбы былой русской аристократии до ее последнего исхода в Европу. Это долгая история, рассказываемая мною так часто, что теперь, пожалуй, стоит ее опустить и сосредоточиться на графе, который промышлял прогулками по Стамбулу, рассказывая его тайны за довольно скромное вознаграждение. Благородная голубая кровь все еще текла в жилах этого тучного господина. «Какими судьбами?» Он громыхал очаровательным басом, каким, должно быть, говорили в XIX веке русские бари, расквартированные гусары и прочие серьезные господа. Для такого богемного тембра больше подошли бы холлы легендарного отеля «Пере Палас» или уютный зал нестареющего ресторана «Редженс», нежели скромный обитель мадам с Бабеттой, странным образом съехавшей на бикрень, что, впрочем, ничуть не портило ее обладательницу, а лишь придавало дополнительного шарма. «Вот это встреча! Решили заглянуть в наш кладезь?» «Правильно! Здесь есть достойные вещицы!» И он манерно пригладил поистрепавшиеся борта вельветового пиджака баклажанового цвета. С момента последней встречи баклажан заметно подвыцвел и теперь более походил на увядшую сирень с едва заметными вкраплениями кофейных пятен на лоснящихся лацканах. Плещеев был мил и очарователен, а главное, говорил по-русски, что было своего рода терапией в это гнусное время январского дождливого беспредела. Едва ли не теряя равновесие от резко понизившегося давления, я старалась держаться стойко, хотя воздуха в этом нафталиновом раю определенно было недостаточно для полноценного дыхания. «Да вам нехорошо!» — заволновался граф, заглядывая все еще влажным лицом в мое. Капли дрожали в его пушистых белесых бровях, и мне пришло в голову, что это первый светловолосый мужчина, повстречавшийся за последний год. Жгучие турецкие мачо, томно слонявшиеся по улицам, призывно глядевшие с рекламных щитов, всевозможных экранов и даже из крохотных окошек ресторанов с едой на вынос, набили оскомину и уже совершенно не казались чем-то особенным. А вот граф, обладавший уникальной для этих мест белобрысостью, был этакой диковинкой, изюминкой или даже вишенкой на торте. «Я снимаю квартиру у мадам над магазином. Позвольте пригласить вас зайти. Думается, вам нужно прийти в себя и согреться. Сраженная наповал тактичностью и манерами исчезающего сословия, я приняла предложение, взяв слово с Эмель, что она поднимется к нам сразу, как только завершит примерку. Мадам изобразила кокетливый взгляд, и Бабетта закачалась из стороны в сторону в такт ее участившемуся сердцебиению. Старые женщины любят компрометирующие моменты. Однако мой случай не сулил ей ничего пикантного в стиле «Адюльтера» или еще чего-то в духе газетных колонок «Вы не поверите», которые все еще пользовались популярностью у старожилов этого вечного города. Квартирка Плещеева оказалась крохотной коморкой, старательно вымытой и наполненной милыми безделушками, на какие только может быть способен мужчина с тонким вкусом и чутким сердцем. «Так, вы присаживаетесь на софу, а я немного похлопочу на кухне». Кухней он называл небольшой аппендикс единственной комнаты, которая была и гостиной, и столовой, и элегантным будуаром. «Вам нужно выпить горячего кофе, и вы тут же встанете на ноги». Бормотал он под нос, взволнованно раскрывая один за другим шкафчики и шуфлядки. Было заметно, что гости нечасто радуют эту скромную обитель своим присутствием, поэтому хозяин изо всех сил старался насладиться столь редким моментом и оттого был чрезвычайно галантным и вежливым. «Моя покойная маман, урожденная Понятовская, пила этот кофе каждый раз, когда ее мучили мигрени. Главное — припомнить рецепт». И он потянулся за медной джезвой, далеко заставленной на навесной полке. «Турецкий кофе?» — решила угадать я, приметив турку. «Не совсем. Это османский кофе по-русски. Знаю, звучит как оксюмерон, однако в нашем доме его называли именно так и пили исключительно женщины. Маман часто говорила, что всего лишь одна чашка в день спасает ее от мигрени и голода. А это для женщины ценность. Но мне ли вам рассказывать?» «От голода? То есть после этого кофе не хочется есть?» «Очевидно, желание пропадает. Напиток калорийен и полон питательных веществ». «А у вас не сохранилась фотография вашей мамы?» «Конечно, с радостью познакомлю вас. Жаль, что заочно, но, как говорится, c'est la vie». Он ловким движением, совершенно не подходившим к его грузным формам, подхватил книгу с небольшого столика у дивана и, бережно раскрыв ее на нужной странице, выудил старое фото. Две женщины и крохотный малыш на руках одной из них. Вздернутый нос мальчишки не оставлял никаких сомнений, что передо мной был сам граф в далеком детстве, а женщина, державшая его, очевидно, его матерью. «Ваша мама была красавицей», — любуясь протянула я. Женщина на фото и впрямь обладала внешностью актрисы середины прошлого века. Тонкие брови и уложенные по последней моде волосы, а главное — осиная талия, от которой невозможно было оторвать глаз. «Мама ушла рано, как, впрочем, все лучшие люди. А такие, как я, топчут узкие тротуары без зазрения совести». «Не говорите так о себе. Не будь вас, кто бы меня обогрел и напоил кофе». «Ах да, кофе!» — всполошился Плещеев и бросился к одноконфорочной плитке в самом углу комнаты. «Сию минуту? Я такой нерасторопный!» «Нерасторопный? Кто-нибудь еще использует это замечательное слово? В нем скромность и самокритичность — черты истинного аристократа». Улыбнувшись очаровательному хозяину, я принялась изучать фотографию, пытаясь найти скрытые опознавательные знаки, какие обычно ищут любители старины в антикварных лавках. И, что удивительно, нередко находят. У нижней кромки под выцветший штамп фотоателье «Сибах и Джуайлер». Когда-то эта мастерская гремела на весь мир открытками с необычными видами Константинополя. Они разлетались огромными тиражами по ориенталистской Европе, ищущей вдохновение в ярких шелках и тонких ароматах причудливого Востока. Плещеев пребывал в очевидном волнении, так как постоянно путал ложки с вилками, сахар с солью и начинал приготовление напитка уже в третий раз, так что пришлось прийти ему на помощь. «Простите, так всегда, когда я вспоминаю о маме», — обреченно произнес этот большой человек, оставшийся в глубине души полнейшим ребенком. Он напомнил детский сад, в котором трехлетние новобранцы стоят у окон и сопливые ищут в прохожих любимых мам. «Так мы приступим, наконец, к обещанному кофеварению?» — попыталась я взбодрить хозяина, и, шаркнув ножкой, он незамедлительно принялся за дело. Жар, восторг и вдохновение грудь исполнили мою. Кофе, я тебя пою!» Декламировал Кюхельбекер мой стеснительный друг. А я, затаив дыхание, внимала каждому движению, каждому порыву. И скоро небольшая квартирка наполнилась чарующим ароматом кофе, рецепт которого был не просто непостижим, но даже абсурден. Пока Джезва медленно прогревалась на крохотном огоньке, граф принялся заваривать чай. «А это уже совсем наш русский обычай», — гостеприимно протянул он. «Сейчас поставим вас на ноги кофеем, а уж потом и по чайку. У меня для этого дела припасена замечательная бульетка, привезенная прабабкой из России. Присмотритесь. Внизу видите вензель в виде буквы «П»? Это наш, фамильный». Серебряная бульетка — неизменный атрибут русской аристократии, отказавшейся от простонародных самоваров и отдавшейся во власть небольших самонагреваемых приборов. «Правда, бульетка моя эгоист. Впрочем, как и прабабка, что ее привезла». «Почему эгоист?» Удерживаться больше от вопросов не было сил. «Эгоист означает маленький, как бы рассчитанный только на одного пятака, будто других и нет. Вот нас ведь двое, а старая графиня этого не учла», — с обидой произнес мой необычный друг. «Вероятно, бежали в попыхах, брали необходимое, малогабаритное». «Да-да, именно поэтому она привезла с собой несколько сотен нарядов. А вот коллекцию передвижников со стен снять позабыла. Рассказывали Петра Николаевича, она шокировала багажом». «Простите, а Петр Николаевич — это кто?» «Ну как же!» Удивился граф так, будто я забыла имя собственного мужа или президента Турции на худой конец. «Врангель, конечно». «Ах, да!» Попыталась я сгладить собственную недогадливость красноречивым междометием, а в это время граф подмешал к кофе странного вида порошок. «Это ебаный хиндыба. Уже не помню, как будет по-русски». И он протянул баночку с коричневой специей. В нос ударил до боли знакомый запах из детства. Определенно мы пили это в саду. Название крутилось на языке, и я полезла в телефон за помощью, которую благословенный интернет всегда готов оказать. «Ну, конечно! Цикорий!» Вспомнить позабытое слово — непередаваемое удовольствие, сродни краткосрочному возвращению на родину. «Да-да, именно цикорий!» Матушка считала, что он полезен для обмена веществ. «Выводит токсины. И что именно этому секретному ингредиенту она обязана тонкой талией, на которую вы обратили внимание. До последних дней она носила то платье, в котором снялась для фото. Оно было залатано всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Но она всегда твердила: «Это моя связь с Россией». Так-то». Ловкими движениями очаровательный хозяин, привлекательность которого росла с каждой минутой, закладывал в Джезву семена кардамона, гвоздику, присыпал солью с корицей, так что очень скоро, укутавшись в пряное облако теплых специй, я наслаждалась османским кофе по-русски. Осознание невероятной истории белой эмиграции и совершенно случайной связи с ее печальным потомком кружило голову, подкашивало ноги, требовало немедленного осмысления и ручки с блокнотом, в которой не терпелось записать имя отчество Врангеля. Меня словно представили лично отважному генералу, и теперь так не терпелось поскорее вернуться домой и с порога крикнуть Дипу: «А знает ли он Петра Николаевича?» Если нет, я недовольно нахмурюсь и протяну: «Ну как же так? Да ведь это же Врангель!» Входная дверь распахнулась, и в комнату вплыла неимоверных размеров фетровая шляпа шафранового цвета, под полями которой, как выяснилось секунды позже, пряталась та самая Эмель, по чьей милости я повстречала старого знакомого. Граф мог бы раскатисто рассмеяться при виде эдакого чуда, но воспитание не позволило, и он продолжил переставлять чашки с места на место, как будто они были наперстками, а он ярмарочным шулером. «Вам тоже кофе?» «Конечно!» — беззастенчиво воскликнула соседка и театрально смахнула шляпу, которая портила теперь не только ее, но и интерьер без того удручающей скромностью комнаты. Плещеев неохотно потянулся за еще теплой джезвой, и это недовольство приятно согрело эгоистичную душу соотечественницы. Кофе для меня он варил с большим рвением. Эмель отнеслась к напитку а-ля рус недоброжелательно и скептически. «У нас так не пьют», — язвительно заметила она, при этом опустошив чашку до конца. «Без олей чурус». «А у нас так пьют», — без капли акцента произнес Плещеев и подлил ей немного еще. «Помнится, матушка любила еще также флёр д'оранж. Она настаивала воду с цветами апельсинов, фиалок, роз и даже лаванды и добавляла ее понемногу в чашку. Аромат стоял божественный. А как сияла ее кожа после такого напоя!» Я мысленно записывала мимолетные откровения добродушного Плещеева и временами слышала нежный голос его матушки, которая в воображении являлась истинным ангелом с тонкой талией. Скупое солнце забилось в окно, и граф поспешил растворить створки, чтобы вдохнуть влажный воздух чистого города. «Первые минуты самые важные. Вы когда-нибудь пробовали дышать Стамбулом сразу после дождя? Это нужно обязательно испытать. Подойдите». Я присела на скрипучий подоконник и высунула голову в проем. Невообразимая свежесть, сотканная из тысячи привкусов облысевших платанов, взрыхленной почвы, свежеуложенного асфальта, мокрые черепицы на соседней крыше и терпкого угольного дыма из цыганских самостроев опустилась на кончик вмиг покрасневшего от холода носа. Это был новый Стамбул. Новый кофе. Новый мир, скромно пробившийся сквозь толщу столетия и теперь ставший частью меня. Всю дорогу домой Эмиль тараторила, как чайки перед рассветом, чем тренировала во мне выдержку и благоразумие. Я хорошо усвоила добрую стамбульскую традицию не портить отношения с соседями и потому мужественно сносила попытки болтливой соседки расшатать мою психику. «Тебе он не показался странным?» — спросила она, когда мы поравнялись с углом нашего дома. «Он просто очень одинок. Так грустно, когда представляю себе его по вечерам в пустой квартире. С чего ты взяла, что он один?» Вопрос был странным, потому что, будь у него девушка, он непременно обронил о ней хотя бы слово. «И тебя не смутили две пары мужских тапочек у входа? Пара зубных щеток в ванной комнате, милейшие манеры и, главное, баклажановый пиджак с шелковым паше в нагрудном кармане?» «Ты хочешь сказать, что его девушка... не девушка?» Эмиль живо затрясла лохматой головой. Шляпа ей уже надоела, и она несла ее под мышкой. А мне только теперь стала понятна причина очарования графа и томной нежности в его голубых глазах. Это было просто прекрасно. Он не одинок. Но как ты догадалась? По тапкам и зубным щеткам? Это дедукция, достойная Шерлока. Да-да, по всему этому и крохотному намеку мадам, который был весьма прямолинейным. Его зовут Николай. И что за имена у вас такие? День продолжился долгим объяснением с Дипом, который несколько часов не мог дозвониться на разрядившийся телефон, увлекательнейшим пересказом встречи с милейшим знакомым, которым заинтересовались даже непоседливые дети, продолжительными поисками цикория в просторах интернета, которые в конце концов увенчались успехом. И я с нетерпением принялась ждать доставку, чтобы немедленно исполнить рецепт чарующего кофе а-ля Рус графини Плещеевой. Я намеревалась отныне пить его каждый день, всем сердцем веря, что тонкая талия идет приятным бонусом к не менее приятному вкусу исторического напитка. Магазинчик мадам с Бабеттой я навещала не единожды. Оказалось, что все наряды эгоистичной прабабки граф передал мадам за право жить в крохотной квартирке до конца своих дней. Копаясь в нескончаемых рядах атласа и бархата, мне порой удавалось отыскать изысканную вещицу, которая вполне могла принадлежать беглой эмигрантке из революционной России, позабывшей коллекцию шедевров-передвижников, но захватившую десятки боа, корсетов и муаровых бантов на воротники. Вероятно, она была обыкновенной женщиной, для которой вешалки в гардеробе важны не менее, чем картины, вазы и прочие интерьерные вещицы, которыми обычно так дорожат наследники, но не знают их истинной цены первые владельцы. Рецепт. Османский кофе по-русски по рецепту матушки графа Плещеева. Для двух кофейных чашек мне понадобится 2 чайные ложки турецкого кофе, 1 чайная ложка натурального цикория, 2 коробочки кардамона, 2 ягоды сушеного инжира или 3 чайные ложки в перемолотом виде, 1 бутончик гвоздики, 1/2 чайной ложки сахара, щепотка корицы, щепотка соли. Что ж, кофейный аромат творит чудеса независимо от рецептуры. Им можно наслаждаться по утрам, бодрясь терпкими нотками окутывающего дом запаха. Днем кофе умиротворяет, сглаживает конфликты и позволяет сделать небольшую паузу между делами. Вечером терпкий напиток поднимает настроение и пробуждает глубоко спрятанные чувства. Что же делает кофе по ночам? Гонит прочь скучный сон, когда хочется жить и наблюдать из высокого окна за мигающими в бездонном небе самолетами и слушать томный шелест ленивого прибоя со стороны Босфора или Золотого Рога. Варить кофе лучше в полутьме, приближающегося в мутном зареве утра или уходящего за белесый небосвод усталого солнца. Я осторожно, любуясь каждой поднимающейся над джезвой невесомой пылинкой, закладываю все ингредиенты и заливаю прохладной водой. Количество отмеряю чашками, в которых буду подавать. Ставлю джезву на едва заметное пламя и, помешивая, наслаждаюсь минутами предвкушения грядущего кофепития. Особый компонент — это сушеный инжир. Его ароматные горы, покрытые городской пылью, вырастают в сезон на всех базарах города. Сушить ягоды можно и самостоятельно, однако занятие это утомительное и требует много времени. Поэтому я покупаю на развес у опытных фруктовщиков. Для перемалывания, кроме кофемолки, также требуется и навык. Так как ягоды внутри мягкие, их следует предварительно просушить. Для этого разрезаю их на тонкие дольки и отправляю в сковороду, пока не затвердеют. Есть способы проще. Кусочки сушеного инжира перемолоть вместе с несколькими кофейными зернышками. Так нежная мякоть ягоды не прилипнет к ножам и получится идеальной консистенции порошок. Как только первая пенка начала собираться по краям турки, снимаю ее с плиты и даю время бурлению успокоиться, а потом снова на огонь. Теперь позволяю пенке хорошенько подняться, и самое время разливать. Пенку лучше снять ложкой и разложить в чашке, а после маленькой струйкой вливать по краю горячий напиток через ситечко. Можно обойтись и без него, но тогда придется подождать, пока кофейная гуща осядет. Говорят, гадать на таком кофе — сплошное удовольствие. Нужно только прищурить глаз и пристально вглядеться в рисунок на стенках и дне чашки. Если перед тем, как сделать первый глоток, загадать желание, гуща может ответить, сбудется ли оно и когда именно. Как это понять? А вот тут каждому помогает провидение, которое непременно настигает с последним глотком чарующего напитка по рецепту старой матушки моего знакомого графа.